Глава 26. Полина. Даже не знаю, что я испытала от такой новости. Как-то даже странно. Я словно застыла на одном месте, или на меня накатила некая обреченность. Операции не будет. К менеджеру подошел юрист. Оба мужчины взяли меня под ручки и потащили в местный кабинет для переговоров. Там они что-то говорили, подкидывали мне документы и слезно просили не подавать на них в суд. Не сразу поняла, о чем они. Да и мне было как-то все равно, откровенно говоря. Подписала все бумажки, какие они просили. Суд? Какой такой суд? Сдались они мне со своим звездным врачом. Еще нервы тратить на них. Делать мне больше нечего. Да и денег, небось, потребуют. Хотя, собственно, в чем дело? Покосилась на парочку, выныривая из своих невеселых мыслей. А почему я должна подавать на вас в суд? «Ну так, операция отменилась по нашей инициативе, без соблюдения прописанных условий. Это не форс-мажор». «И что?» Мне стало искренне любопытно. Мужики переглянулись и даже, кажется, выдохнули. Один другому сказал. «Я предупреждал Дмитрия Ивановича». Тот на его слова махнул руками и подсунул мне самую нижнюю бумажку. Даже решил ее прочитать и даже поняла, про что там. Вся суть сводилась к тому, что я претензии в сложившейся ситуации не имела. Не думаю, подписала. Возможно, многие назвали бы меня идиоткой, но я, правда, с самого начала не собиралась ездить на этой халяве. Да, да, нет, нет. И если Стрельников зассал делать мне сиськи, то это его проблемы, а не мои. Поднялась и сухо поинтересовалась у этой парочки нервных представителей мужского пола. Я могу идти? Те покосились на меня, словно я была восьмым чудом света. Ну а что? Я не виновата, что они привыкли иметь дело со всякими наглыми мордами. Ну или прошаренными дамочками. «Да, конечно. Компенсация будет направлена вам по номеру счета и...» «Да нафиг мне не сдалась ваша компенсация. Вон, на благотворительность отдайте. Или прооперируйте кого-то на халяву», — хмыкнула я. Ну, нимб над моей головой для них, судя по всему, светиться перестал. А вот светлый образ идиотки засиял всеми цветами радуги. Спасибо, пожалуйста. Да, я вот такая вот дурочка-альтруистка, что поделать. Мне даже обещали выделить транспорт до дома. С ума сойти, сервис. Это чтобы я не сбежала и не сразу в суд поехала подавать. А то мало ли от человека, что отказался от халявных денег, что можно было ожидать. Пошла на выход. Думала, что этот день не может стать еще тупее. Как встретила на порожках, кого бы вы могли подумать, Стрельникова. Тот стоял ко мне спиной и разговаривал по телефону, держа шлем в руках. Невольно подслушивая его разговор, попятилась назад. «В смысле отказалась? Просто переведите деньги на ее счет и все. И карточку ее передавайте, куда я сказал». «Да, если он возьмется, то я оплачу у него операцию». «Нет». «Да тебе какое дело, Федорович? Я сказала, что не стану Полину сам оперировать». А застыла. Я, может, и дурочка, но прекрасно понимала, что сейчас речь шла обо мне. Если это вот так, а я не настолько идиотка, то сейчас кто-то узнает все прелести от шлема в заднице, выпалила. А вот не надо мне таких денег. И операции никаких ни у кого не надо. Что это за самодеятельность такая, а? Он развернулся быстро. Я бы даже сказал стремительно и уставился на меня, пронизывая взглядом насквозь. Нахмурился, а потом с легкой душницей ответил. «Полин, я понимаю, что ты расстроена. Приношу свои извинения, но я не смогу тебя прооперировать». «Рррр, вот же упертые мужики». Но почему им кажется, что весь мир крутится вокруг них и их персон? Он уже и операцию какую-то другую мне оплатить собрался. Хотя не факт же, напрямую спросила. Что ты имел в виду, когда говорил, что оплатишь мне какую-то другую операцию? Стрельников нервничал. Складывалось ощущение, что он такой весь из себя, но понятия не имел, что делать конкретно со мной. Мужчина пытался сохранить спокойствие, хладнокровно объяснил. «Я обещал тебе операцию, значит, я должен ее организовать. Поэтому я написал нескольким моим коллегам, к качеству работы которых доверяю. Без груди ты не останешься. Я своих слов на ветер не бросаю». Капец. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Какой-то полнейший сюрреализм. Как иначе объяснить, что происходило между нами? Вот же надо было так вляпаться. «Дмитрий Иванович, это же не ужин в ресторане, в конце концов, а целая операция с угрозой для жизни и здоровья, с реабилитацией и вообще множеством всяких нюансов. Ты как собрался все это проворачивать? А пресса? А потом социальные сети, где по-любому информация просочится? Не пари горечку». Я уже более спокойно предъявила. «Я сказал, что все будет сделано. Значит, будет!» Начал психовать он. «Да, вот что значит звезда с немного неуравновешенной психикой. Корона притолку задела, что ли, и повредила мозг. Тем не менее, я с раздражением ответила. А меня ты спросил, хочу я такую операцию? Стрельников, не тупи. Я готова была лечь под нож только к тебе и никому другому. Если ты сливаешься, ну что же, бывает, я не в обиде. В конце концов, я знала, на что шла вчера вечером. И ни о чем не жалею.